Глава 11. Ольга. Столовая атмосфера была под стать моему настроению. Преподаватели, руководители и прочий персонал были мрачнее самых мрачных туч. Сама столовая выглядела как столовая любого недорогого кафе, рассчитанного на огромное количество человек. Помещение было просто гигантским. Я заметила, что входов несколько. Неудивительно. Тут пока до раздачи дойдешь, а потом до столика успеешь постареть и сыграть в ящик. Столы были обычными, тусклого коричневого цвета и деревянные. Но столешницы не массивные, а довольно тонкие. Видимо, экономят дерево по причине частых драк. А вот столы для преподавателей порадовали. Массивные, добротные, из темного дерева. Стулья тоже отличаются. Больше похожи на тронные и с мягкими сидушками. А вот стулья для адептов были... и не стулья даже, а табуретки. Но сочувствия к детям я не испытала. Расстановка столов и табуретов больше похожа на хаотично разбросанное нечто. Куда бросили, там и осталось. А вот для нас место было определено четко в стороне от всей адептской братии и поближе к линии раздачи. Очереди не было, это понятно. Все и так уже сидели за столом и вяло жевали. Сотрудников академии навскидку было около 20 человек. Что ж, познакомимся. Но сначала еда. И она меня порадовала. Запахи были такие, что... Я едва слюной не зашлась, пока выбирала из многообразия явств на завтрак. Денежки у меня теперь есть... Личный академический счет открыт, могу не переживать за материальную сторону своей новой работы. Тут было самообслуживание. Поваров не видно, официантов или уборщиков тоже. Взяли мы с Петросом по подносу и набрали еды. Петрос скромно взял овсяную кашу, сваренную на воде, пирожок с капустой и компот. Покосилась на него и сказала: «Что-то вы скромны с утра, мой друг?» «Будешь тут нескромным», усмехнулся завхоз. «Еда хорошая в академии, но очень дорогая. Тиранский никак не может выбить у министерства субсидии на бесплатное питание хотя бы для преподавателей и тех адептов, у кого нет богатой родни». «О как! Не думала, что в магическом мире могут быть настолько похожие социальные проблемы». «Вы вчера угостили меня обалденной хрумгой с закуской. Да и вообще приютили... а не бросили на произвол судьбы. Возитесь со мной, как с бедной родственницей, хотя у вас наверняка свои дела есть. А я добро всегда помню. Поэтому, господин Петрос, я вас сегодня в течение всего дня угощаю. Берите все, что действительно хотите, а не то, что подешевле». Петрос густо покраснел. Открыл было рот, чтобы возразить, но наткнулся на мой острый взгляд, что отказа я не приму и вообще обижусь. За добро всегда нужно платить добром. Дедусь захлопнул рот и невозмутимо отставил свой завтрак, взял другой поднос, двухъярусный, как у меня, и набрал уже совсем других блюд. И немало. Омлет с беконом, тарелку куриного супа, нарезку из овощей с сыром, какой-то капустный салат и салат из морепродуктов. Три разных фрукта. Не забыл и про десерт. Из напитков помимо компота он налил себе еще кофе с сиропом. Потом он посмотрел на меня, мол, ничего, можно? Я радостно кивнула. У меня даже сомнений не возникло ахнуть и сказать, чтобы не борзел. Наоборот, порадовалась, что Петрос не стал мяться и строить из себя гордую нищету. И вообще, раз я заместитель ректора, придется мне озаботиться этими самыми субсидиями и узнать еще и о других проблемах Академии и попробовать... перетереть на животрепещущие денежные темы с министрами Темной Империи. Но это потом, когда в курс дела введут и если детки не прибьют. Но второе вряд ли. Я тоже водрузила на оба яруса еды столько, что, кажется, лопну. Не лопну, все съем. Я была в этом абсолютно уверена. Очевидно, что такой голод напал с утра из-за вчерашней попойки. «Доброе утро, коллеги!» — сказала я жизнерадостным голосом, предвкушая вкусный и сытный завтрак, а также интересное и плодотворное общение. Позвольте представиться, Чернова Ольга Дмитриевна, заместитель ректора. Заступаю на работу сегодняшнего дня, буду рада со всеми вами познакомиться и пообщаться на профессиональные темы, не только. Кстати, я с Земли. А еще не очень люблю общаться, но по долгу службы придется, хоть и неохота. Но о том, что я мизантроп, решила умолчать. Мы с Петерсом сели рядом с коллегами за один стол. Точнее, это были три небольших стола, которые сдвинули в один. Коллеги с кислыми минами уставились на нас с Петерсом, и никто не успел мне ответить, как встряла противной занозой леди Сомуль. Женщина язвительно поинтересовалась у завхоза, полностью меня игнорируя. «Ты решил растратить все свои накопления на чревоугодие?» И изящненько так бровушку приподняла. Но ее морда лица при этом не изменилась. Как напоминала она мне воблу, так и осталась сушеной рыбиной. «Что-то мне подсказывает, Петрос, общение с юной леди, которая с завтрашнего дня у нас дольше нескольких часов не задержится, совсем не идет тебе на пользу». Другие мужчины и женщины покосились сначала на Сомуль, потом скосили свои зенки на меня, но смолчали и снова уткнулись носами в свои тарелки, продолжая ковырять еду. Ха, никто даже слова не сказал. Вот это прием, коллег. «Не суйте свой нос не в свое дело, леди Сомуль», произнес Петерс очень вежливо и мягко, словно отчитывал малолетнее дитя. «И насчет моих сбережений тоже не волнуйтесь. Я как-нибудь сам решу, куда их тратить. Это первое. И второе. За мою помощь леди Ольга Чернова сегодня угощает меня. Очень хорошая девушка, щедрая, адекватная, с характером. И я уверен, что она здесь не на пару часов. А кто посмеет обижать ее?» Петрос сощурил глаза и более низким голосом едва ли не прорычал, осматривая каждого. «Напомню, что все бытовые вопросы решаю я. И вам напомню, леди Сомуль, как вы просили выдать вам самое лучшее одеяло взамен того, что полагается всем преподавателям. И подушку себе вы попухлее выбирали. И много чего еще, помните? У меня все записи сохранены. Я ведь и попросить вернуть могу, и выдам вам то, что полагается». Вот теперь все уставились на воблу с открытым интересом. Женщина побагровела и прошипела не хуже ядовитой змеи. «Не знала, что ты такая сволочь, Петрос». «Не знал, что вы такая злая, леди Сомуль», — парировал он. Женщина не доела. Картинно промокнула тонкие губы салфеткой и со всем изяществом поднялась со своего места. Не прощаясь, она королевской походкой с высоко задранным подбородком двинулась на выход из столовой. И тут все выдохнули и расслабились. «Наконец, теперь и поесть нормально можно», — прошептала полноватая женщина и накинулась на свою еду. «Простите нашу леди Сомуль, она сегодня не в духе», — проговорил молодой смуглый мужчина восточной внешности. «Я очень рад с вами познакомиться, леди Ольга Чернова. Меня зовут Ираклий. Я бытовой маг».